Теперь Устинов после смены ощущал цену каждого прожитого часа и, выезжая из подземелья, замечал акации и клены возле подъемника, которые он успевал забыть под землей. Но однажды ему стало страшно. Он остался в комнате один. Все ушли, кто на танцы, кто к знакомым в Грушевку. Он дремал, читал газету. Потом вышел на крыльцо и, глядя в темное небо, застонал. Далеко за рекой и разбросанными огоньками поселка он угадал свой дом и пошел туда, откуда долетали тихие родные голоса. Возле Грушевского магазина светил одинокий фонарь. За магазином со стороны балки темнел дом, в котором недавно брали бандитов. Устинов вспомнил, как несли убитого милиционера, вспомнил секретаря горкома Пшеничного и то, как козырнул своим детским воспоминаниям об этом пустом доме. Послышался скрип вырываемого гвоздя, затем стук. Устинов отступил в тень, стал всматриваться. Мелькнула неясная фигура. «Разве не всех тогда взяли?» — подумал он. Он осторожно прошел вдоль забора и пригнулся возле колючего куста, пахнущего смородиной. На всякий случай он пошарил рукой, ища камень или палку. Во дворе затихли. Трава была сырая, холодная. Он вытер руки о колени и, немного подождав, двинулся дальше, но через несколько шагов остановился, услышав, что там тоже зашевелились. Тогда Устинов, уже не пригибаясь, припустил к соседнему дому, где мирно светилось окно. «Кто там?» — окликнул из-за забора мужской голос. «Проходи, человек, здесь живет убогий Горемыка». Те, кто напугал Устинова, были его соседи по комнате, Василий и Федор. Они решили унести из бесхозного дома оконные рамы и двери. Алексей собирался строиться и запасал впрок материалы. Устинов спугнул их. Подумали, милиция. И Василий, бывший запойный пьяница, равнодушно предрек их общую судьбу. «Посадят». «Как же дальше жить будешь?» — спросил Устинов у слепого. «Тебе какая забота?» — зло ответил тот. «Уходи!» Разгорающийся огонек папиросы отразился в его неподвижных глазах. «Ты один живешь? Может, помощь какая нужна?» Скрипнула дверь. С крыльца девушка встревоженно окликнула. «Андрей, кто тут?» «Чужой. Иди до хаты, ничего со мной не сделается». Девушка подошла к слепому, взяла его за руку и стала подталкивать к дому. Устинов попрощался. Несколько минут назад, пересиливая страх, он думал, как встретить опасность достойно. А сейчас страх пропал, зато вернулось чувство безысходности. И эти ночные тени не уменьшили его. Устинов миновал Грушевку, перешел мост и оказался в городе. Родной дом уже был близко. В нем ярко светились окна, слышались звуки радио, во дворе еще играли дети. После темного поселка здесь казалось празднично. Там жили с давних пор шахтеры, и хотя уже не стало ни землянок, ни балаганов, дух старой угрюмой Грушевки крепко держался по ту сторону реки. А здесь всегда были уличные фонари, каменные дома, больницы, магазины. Здесь город, а там не город и не деревня. Там Грушевка. Устинов посмотрел на свои окна. Маленький Миша Устинов сидел на лавке. Крутил рулевое колесо, прибитое к ней, и мчался по бесконечным дорогам, которые будут видеться ему всю жизнь. Отец что-то писал, мать гладила белье. Когда-то Устинов вернулся домой и застал мать одну. отец ушел к другой женщине. Он уходил от нее долгие годы. Возможно, с такого вот позднего вечера, когда он что-то писал, а она гладила белье. Но они еще ни о чем не подозревали. Михаил стоял у подъезда, смотрел в окна. Дверь хлопнула, вышла высокая женщина с маленькой девочкой. Чужие, он их не знал. «Кирилл Иванович, вас нынче не узнать», — обратилась к нему женщина. У нее был голос Масляевой, старой толстой соседки Устиновых, матери двух взрослых дочерей. «Значит, Масляева, а девочка ее третья, младшая, которая умрет через 3 года от порока сердца». Устинов поздоровался. Масляева пригляделась к нему, пожала плечами и пошла дальше. У него сжалось сердце, предстояло войти в родной дом к своей живой матери. Он поднялся по лестнице, решительно постучал в дверь. Мама глядела на него с настороженной полуулыбкой. За ней в коридоре ярко горела голая лампочка, лицо было в легкой тени. Мама не узнавала его. Он забыл, что намеревался представиться корреспондентом, молча смотрел с чувством горького счастья. У нее искрились в ушах нежно-фиолетовые аметистовые сережки. Теперь они у его жены Валентины. Все перешло Вале, даже обручальное кольцо. «Вы к Кириллу Ивановичу?» — спросила мать и окликнула. «Кирилл, к тебе». Устинов вспомнил ее завещание в школьной тетрадке. «Родные мои хорошие, прожила я с вами много-много, и никогда бы вас не бросила, если бы на то была моя воля». «Лидия Ивановна», — сказал он, — «Лидия Ивановна». Мать с тревогой оглянулась. Вышел отец, горделиво поднял голову. «Вы ко мне?» «К вам, Кирилл Иванович. Я из газеты». Отец еще зачесывал волосы на бок. Лицо было сухощавое, очень мужественное. «Из газеты?» — переспросил он. «Что ж, прошу». На нем была белая рубаха с голубой вышивкой на воротнике и широкие пижамные брюки. Устинов вошел в комнату с красным нитяным абажуром. Увидел мальчика, стоявшего в углу. Он взял мальчика за плечи, спросил. «Все дерешься, Миша?» «Немножко дерусь», — вздохнул мальчик и сбросил его руку. «Мама сказала, что я в гроб ее загоняю». «Чего вы хотите от ребенка?» — извинилась мать. «Вы присаживайтесь, сейчас чаю попьем». «Ладно, Миша, беги на кухню». Казалось, она говорила. «Смотрите, я гостеприимная хозяйка. Я люблю своего малыша, я забочусь о муже». Но за этой простодушной позой Устинов ощущал то, что созревало в близкой действительности и что в конце концов раскололо семью. «Да, приготовь нам чай», — сказал отец и кивнул гостю. «Что же вас интересует?» «Ваша семья». «Моя семья?» «Ваша и Лидии Ивановны», — уточнил Устинов. «Я когда-то изучал проблемы семейной жизни, даже пробовал составлять прогнозы». Он повернулся к невысокой этажерке из гнутых ореховых прутьев. Там было 2 книг. На верхней полке стоял фарфоровый попугай с красным гребнем и золотисто-черными глазами. Очень скоро от него останутся одни осколки, а Миша окажется в углу. «Вы пишете романы?» — спросила мать. «Нет, что вы, я по другой части». «Лидочка, где чай?» — поторопил отец. «Да-да, сейчас». Мать забрала с собой малыша и ушла на кухню. «Так по какой вы части?» — улыбнулся отец. «Как Устинову его предостеречь? Но отец с удовольствием рассказывает о себе и ничуть не тревожится за будущее семьи. Неужели, думает Устинов, этот парень — мой спокойный, мудрый старик —